Арзур Пало подумал. Самоизоляции? Никакой изоляции. Мы же рабочая партия. И рабочие с нами. А кто солдаты? Те же рабочие и крестьяне. Ни одного буржуйского сынка в солдатской суконке нет, точно. С солдатами нам жить и работать. С ними, а не с комитетом Крутовского. С кем он, Крутовский? С буржуазией, с Гадаловым, Чевелевым, Востротиным, с генералом Кочингиным, с атаманом Сотниковым, которые сейчас на стену лезут и совершенно не признают комитеты солдатских депутатов. Не по ноздрям им? Это что-то новое, признался Арзур Пала. Похоже на двоевластие. С одной стороны комитет общественной безопасности, с другой совет солдатских депутатов. Так и есть по всей России. От фронта до Владивостока. И советы, и комитеты. Но самое революционное — это советы. Как было в 905-м. Слышали? Еще бы! Арзур Пало, участник 905-го, конечно, знает, как были созданы советы рабочих и солдатских депутатов. Но они недолго продержались, были жестоко раздавлены. Сейчас не раздавят, если большевики будут работать с советами. Иначе как же? Кто куда, что ли? Есть здесь настоящий большевик, Белопольский, из пролетариев. Он прямо говорит, что наш партийный комитет допустил грубую ошибку. И мы будем прямо говорить об этом и драться будем. Меньшевики-интернационалисты сейчас маневрируют. Есть такая группка всепрощенцев, сколачивающих дом без углов и крыши. Фантазиями занимаются. Арзур Пало спросил. Но ведь комитет признает советы. Попробуй, не признай, кивнул Тимофей, и папаха его съехала на затылок. У наших советов винтовки с привинченными штыками и подсумки с патронами. Видели взвод? Мало, полки выведем. Но они хитрят, комитетчики, выжидают момент, чтобы раздавить советы и захватить власть. Знаете, что происходит в казачьем войске Сотникова? Самоизоляция, как вы сказали, никаких советов. Хоть сейчас готовы шашки наголо и рубить, рубить. Кого рубить? Советы. Революцию. Так ли? Точно. И что ждать от буржуазии, чтобы... Сама разбуржуазилась, заводы, фабрики и капиталы отдала народу. Пожалуй, он прав, подумал Арзур. От буржуазии добра не ждать, сама себя не ликвидирует. Так же случилось в Мексике 6 лет гражданской войны, а помещики взяли верх. Таких прапорщиков не было в мексиканской революции, признался Арзур. Тимофей смутился, пробормотав, что таких немало в гарнизоне, сама революция учит. «Суровая академия, у нас сегодня заседание исполнительного комитета совета. Приходите». «Со взводом на заседание совета?» «Ну а как же, иначе нельзя? Говорю же, атаман казачьего войска начинает хитрить. Приготовили похороны к заседанию совета». Похороны. Тимофей взглянул на часы. Начались уже. Есаула Могилева с жандармским ротмистром Трусковым и с женою Трускова, и с его сыном. 4 гроба сразу. Могилева при побеге застрелили, ротмистр Трусков сам себя прикончил. И записку оставил. «Россия гибнет, лучше смерть, чем власть жидов». И уголовных преступников, освобожденных из тюрем. Граждане, опомнитесь, всех честных людей России ждет насильственная смерть от рук разбойников и всякое такое, подходящее для жандарма. Я его помню, Трускова, измолотил меня в 13-м году при допросе, думал, сдохну. Месяц в тюремной больнице отлеживался. А вот теперь видите, когда сама земля ушла из-под ног и жену отправил на тот свет.